«Чего вы хотите, месье Арисман?» «Сам не знаю, почему я использовал это французское обращение. Наверное, из-за того, что в его фигуре, несмотря на ощущение огромной силы, было в то же время что-то театральное». «Вы знаете, что черный господин просыпается?» «Нет, но, думаю, меня это не касается». «Еще как касается. Это ведь вы его разбудили». «Я? Каким это образом?» «Оружие белого витязя, застрявшее в его черепе, не позволяло ему проснуться. А если мне не изменяет память, именно вы извлекли мечелет оттуда». «Ну и что с того? Раз вы его страж, то должны радоваться тому, что вас господин оживает». «Это не совсем так, гражданин Крайнов. А вернее, совсем не так. Если он оживет, ему уже не понадобятся стражи». «И выходит, вы потеряете работу?» «Что-то вроде этого. Хотя дело обстоит гораздо серьезнее, чем вы предполагаете. Есть вещи, положение которых менять не стоит. Слишком большие потрясения может вызвать случайно сорвавшийся камень, если он лежал в основании лавины». «Чего, собственно, вы от меня добиваетесь?» «Я хочу, чтобы вы вернули оружие, которое торчит из ваших ножен, туда, откуда вы его взяли». «Оно мне нравится, это оружие. А вы — нет. Уйдите с дороги, пока я не использовал его по назначению». «Помните черного волкодава? Ваше оружие я сумею остановить, поэтому давайте обойдемся без угроз и попробуем договориться».